Да, корабль «Индивидуум» приступил к сворачиванию паруса. Он имел около 2 километров в поперечнике и был черный, как эбонит. Парус оставался почти невидимым. Он только угадывался, словно черная тень, закрывшая звезды и яркое сияние Сириуса. Черный цвет обеспечивал наиболее эффективный сбор фотонов для термоядерных конвекторов корабля. Капитан Ренфорд Тор приказал выключить стационарные плазменные накопители. Затем он начал маневрировать, направляя километровой длины иглообразную корму своего корабля в круглый глаз, открывшийся в парусе. Удерживаемая магнитными полями, через отверстие текла плазма. Поля не давали ей уйти изначальной точки прыжка, поддавшись притяжению звезды. Точка прыжка находилась почти в 67 астрономических единицах от Сириуса. Но гравитационное поле звезды, хотя и изрядно ослабленное расстоянием, все же было заметным. Грейсон парил в невесомости, находясь на капитанском мостике индивидуума и наблюдая за действиями Тора. Бисеринки пота выступили на лбу капитана и, оторвавшись, плавали вокруг. Одна единственная ошибка в расчетах или манипуляциях могла повредить или, хуже того, уничтожить бесценный парус. Тор мастерски остановил индивидуум. «Порядок», — сказал Тор в микрофон, отбрасывающий тень через его лицо. «Закрывайте и сворачивайте всем отсекам. Начать подготовку к прыжку». Оторвавшись от диаграммы, капитан Тор посмотрел на Грейсона. «Ты уверен, полковник?» Грейсон разглядывал голографическую проекцию, создаваемую колебательным контуром под стеклянной поверхностью стола, всю усыпанную цветными огоньками. Она изображала звездную карту окрестностей небесной сферы с соблюдением всех масштабов. Возле каждой звезды стояло идентификационное имя, сопровождаемое сноской. Голограмму пересекали 2 ломаные линии – зеленая и красная. Обе начинались от белого светлячка, обозначавшего Сириус, и расходились в разные стороны. Одна линия круто шла вниз по направлению к знакомой Грэхэмской системе Г2. Вторая же устремлялась вверх, к точке, отмечавшей Паллукс. «Фактически, нарушая приказ герцога Ирианского, мы нарушаем наш контракт. Я знаю, Рен», – мрачно произнес Грейсон, – «и все-таки что-то здесь не так». Его подозрения начались с того момента, когда вместо 15-й дружины Джейка Хоукинса на Сириус-5 прибыл сам герцог Ирианский со своей личной гвардией. Не то чтобы это было неправильно, но... Затем на пути к Т-кораблю Фобос услышал радиоперекличку эскадры Дома Марика. 4 шаттла шли навстречу. Позывные и идентификационный сигнал ИС Фобоса эскадра проигнорировала. Когда шаттлы легионеров состыковались с индивидуумом, Грейсон попытался открыть узкий канал связи с Сириусом-5. Может быть, ему скажут что-нибудь еще. Этого не произошло. Тяньдань хранил необъяснимое молчание. И соединиться с кем-либо из доверенных лиц герцога тоже не удавалось. «Вероятно, технические затруднения», – размышлял Грейсон. Оборудование и так постоянно ломалось, а после всех перипетий военных действий городские техи и связисты наверняка по уши в работе. «А может, саботаж», – подумал Грейсон, вспомнив угрюмые взгляды в толпе. Так или иначе, но это молчание беспокоило его. Что-то там происходило, что-то, имевшее отношение к герцогу и неожиданному изменению приказов. В конце концов, связистам индивидуума все же удалось открыть канал связи с герцогским шаттлом «Гладиус». Но результаты разговора оказались, на удивление, никчемными. Герцог и все его люди заняты, беспокоить их нельзя, вот и все, что ответили наемникам на Сириусе-5. В Тяньдане все тихо, приказы остаются без изменений. «Что происходит?» – думал Грейсон. Он хорошо помнил невидящий взгляд лорда Гарта. «Как будто меня там не было», – пришло Грейсону в голову. Он подавил невольную дрожь. Подобные мысли ни к чему хорошему не приводят. «Допустим, с формальной точки зрения мы нарушаем приказ», – продолжал он. «Но контракта мы не нарушаем. Хельм всего в 4 прыжках от Марика. Мы отправились на Марик, просто наш путь оказался немного длиннее, по той причине, что мы сделали небольшой крюк». «А ты уверен, что это необходимо? Вдруг генерал-губернатор ждет не дождется, только бы нацепить на нас медали?» Тор усмехнулся. «Надо сказать, мы их заслужили. На этих границах ты неплохо расправился с Ляо, старина». Грейсон сложил руки на груди, рассеянно двигаясь вдоль стола с картой. «Тебе нужны какие-то причины? Давай просто обоснуем это тем фактом, что я подозрителен. Мой отец всегда говорил, что истинный воин проживает долгую жизнь». Он ухватился за стойку, прекратив движение. «Просто я и все мы сразу почувствуем себя лучше, побывав дома и проверив, как там идут наши дела». Ответа не последовало. И Грейсон продолжал. «Проклятие, Рен, творится какая-то ерунда. Половина наших на Хельме. Мы рассредоточены, это ни к черту не годится. Да легион сейчас можно передушить голыми руками». «Ты думаешь, кто-то собирается напасть на Хельм или на нас?» «В данный момент я ничего не думаю. Я хочу присоединиться к остальным, а там посмотрим. Побудем недели две на Хельме, отдохнем, починим снаряжение, а после подумаем насчет Марика». «Окей, тебе виднее», – проговорил Тор, но его голос звучал неодобрительно. «Надеюсь, что это не просто очередная твоя причуда». Он поднял глаза на монитор. Парус уже сложился гармошкой, держась на почти невидимых распорках и моноволокновых тросах. Затем мягко скользнул в сразу закрывшийся за ним люк, дабы гиперпространство не причинило ему вреда. Рабочие гондолы с наблюдателями тоже скрылись в корпусе корабля. Сириус ярко освещал корму и спиралеобразный скелет мачты. «Внимание! Всем постам!» – прозвучал голос через интерком капитанского мостика. «Парус сложен. Доложите готовность к прыжку». Ренфорд дотронулся до рычагов управления. Ломаная кривая зеленого цвета с четырьмя гранями, отмечавшими количество прыжков, мигнула и погасла. Осталась восьмигранная красная линия, на другом конце которой оранжевой точкой светился Хельм. «Отправляемся», – объявил Тор в микрофон. «Прыгаем через Грэхэм. Слушай мою команду. Прыгать по готовности». Минута прошла в молчании. «Всем постам!» – послышался, наконец, голос из интеркома. Те же слова прозвучали по всему комплексу индивидуума и внутри парашаттлов, присосавшихся, словно пиявки, к корпусу корабля между отсеком экипажа и реактором. «Приготовиться к прыжку!» «Объявляется готовность номер один!» Голос начал отсчитывать секунды. Чтобы убить время, Грейсон попытался отыскать взглядом Сириус-5, но на таком расстоянии планета совсем растворилась в ярком сиянии своего Солнца. «Что же там творится?» – гадал Грейсон. «И почему?» Как раз в тот момент, когда он подумал, что на Хельме, наверное, разрешатся все его проблемы, горло подкатила тошнота и все поглотила тьма. Корабль ушел в гиперпространство. Мир под названием Хельм был отнюдь не из приятных. Четвертая планета тусклой звезды класса К4. Хельм находился на задворках обитаемой зоны системы. Более половины его поверхности покрывали километровой толщины ледники. Неяркое солнце освещало мрачное дно высохших океанов и голые русла рек. Почти вся вода оказалась в ледяном плену. Поверхность планеты, не закованная в лед, представляла собой либо горы, либо бесплодную пустыню. Ледяной панцирь прерывали только горные цепи длиной в тысячи километров, опоясывающие Хельм по экватору. Много столетий назад, когда звезда светила ярче и грела сильнее, на Хельме появилась и стала развиваться жизнь. Звезда постепенно гасла, но жизнь не погибла, приспосабливаясь к холоду. В конце 22-го столетия планету открыли колонисты с новой надежды. Столица этого мира Фрипорт выросла вокруг космопорта. Она возвышалась на обрыве над солеными отмелями высохшего экваториального моря. Со временем Фрипорт стали использовать как военно-космическую базу Звездной Лиги, а затем как оружейный склад. В 2788 году Минору Курита обрушил на Фрипорт термоядерный ураган. Население Хельма, сотни миллионов людей, в одночасье уменьшилось до горстки полуживых бедолаг, сгрудившихся вокруг лагерных костров. Но Курита опоздал. Склады оружия, которые он избрал своей мишенью, уже перевезли в другое место. Прошло целых 3 столетия, прежде чем планета начала потихоньку оправляться от удара. В начале 31-го столетия Хельм стал частью герцогства Стюартов. На разбросанных среди гор лугах опять появились людские поселения. Малонаселенный, не имеющий промышленности Хельм, оказался идеальным местом для воинов, служащих Лиге Свободных Миров. Между 2958 и 3025 годами Хельмом владели несколько марикских воинов и их семей. Они нанимали, а порой насильно вербовали местных жителей для строительства фортов, чтобы как-то закрепить свои права на землю. Последнее из этих дарованных владений вернулось к дому Марика в 3025 году, когда их арендатор перешел на сторону дома Ляо, прихватив с собой роту боевых роботов. После этого в 3027 году Янус Марик пожаловал самое большое из хельмских землевладений полковнику Грейсону Карлайлу в награду за военные услуги. В дни, когда процветала Звездная Лига, цитаделью военного правителя планеты стала Хельмфастская крепость возле деревни Дюрандель. Впоследствии ее и окрестные земли несколько раз арендовали воины и их семьи. При неофеодализме, охватившем внутреннюю сферу в эпоху бесконечных войн и упадка технологии, практика аренды распространилась повсеместно. Арендовав хельмские земли, Карлайл автоматически становился человеком Марика, присягая служить Янусу Марику верой и правдой. Соглашение было взаимовыгодным. Легион получал собственный дом, а Янус Марик – новое армейское подразделение. Над долго пустовавшим фортом взметнулось знамя легиона. Подразумевалось, что другие воины тоже будут наделены землей в соответствии с их заслугами, но пока что Хельм безраздельно принадлежал Грейсону Карлайлу. Грейсон и его офицеры Лори Ремидж, капитан Тор и главный тех Аллард Кин плавали в рубке индивидуума. Хельмское солнце, находившееся в 2 миллионах километров от корабля, сияло им с обзорного экрана. «Кто бы это ни был», – медленно проговорил Кинг, – «они не особо беспокоятся о том, что их услышат». Аллард Кинг вступил в легион на Галатее после их возвращения с Верзанти. Он служил мастером-экспертом в гвардии дома Штайнера, но в результате, как он выразился, маленького разногласия с командиром своей роты, улетел на Галатею. Теперь он был старшим мастером у Грейсона, и ему подчинялся весь технический персонал Легиона. Кинг взглянул на Грейсона и остальных, находившихся по другую сторону стола с картой. Возле уха он держал передатчик, хотя бормотание, к которому он прислушивался, также исходило из всех громкоговорителей на мостике. Бормотание по большей части сливалось в неразборчивый гул, но иногда сквозь него прорывался ясно различимый голос. «Шаттл 2 «Монстр» на посадку!» – взволнованно кричал один из голосов. «Сектор 5! Сопротивление отсутствует!» «Монстр?» – задумчиво промолвил Тор. «Мне знакомо такое название. Это марикский корабль». «Давайте поищем его в списках», – предложил Грейсон. Капитан сказал что-то находившейся неподалеку помощнице. Он глядел через ее плечо, пока она искала наименование в базе данных своего компьютера. Затем Тор повернулся к остальным. «Пятое гвардейское подразделение Марика», — сообщил он. «Это же регулярное подразделение дома Марика», — удивилась Лори. «Что они здесь делают?» Грейсон молчал. Его взор был прикован к оранжевому сиянию на экране. Оказавшись в нижней точке прыжка Хельмской системы, они окончательно поняли, что творится нечто воистину странное. Боевые частоты кишели зашифрованными радиосигналами. Это ясно показывало, что в системе должен быть по крайней мере еще один Т-корабль. По всей видимости, он находился в точке зенита, закрытый солнцем от индивидуума. «Вероятно, какой-нибудь воровской набег», – предположил Грейсон. «Должно быть, в систему вошли налетчики дома Куриты или конфедерации Ляо, или просто пираты. Марикский шаттл мог проходить мимо и услышать зов о помощи». Брови Ремиджа поползли вверх. «На редкость маловероятное стечение обстоятельств». «И еще», – поддакнул Тор, – «что налетчикам здесь делать? Хельм чертовски далеко от чьих бы то ни было границ, да и грабить тут нечего». «Ну, драконы, например, никогда не упустят ни малейшей возможности грабануть планету», – возразила Лори. «Рен прав», – сказал Грейсон. «В вторжение, воровской набег, подобные вещи дорого стоят. Без причины на такое никто не пойдет», — он покачал головой. «Не похоже это на набег». «Пираты?» — спросил Кинг. «Только не посреди владений дома Марика, к тому же без особенной надежды на поживу». «Я думаю о тех шаттлах Марика», — тихо произнесла Лори. «Не атакуют ли они наше поселение? И зачем?» «Чертов Марик!» – буркнул Тор. «Что?» – спросил Грейсон. «Думаешь, бунт? А что еще?» «Как ни посмотришь на Лигу Свободных Миров, у них вечно царит полуанархия. Какая-нибудь фракция заговорщиков могла в конце концов начать гражданскую войну». «Возможно», – ответил Грейсон. «Но почему Хельм? Чего им здесь-то понадобилось? И как там наши внизу?» – добавила Лори. На борту индивидуума находилось 240 человек. 20 членов экипажа, одна рота воинов-водителей боевых роботов, одна пехотная рота, взвод техов плюс резерв. Более 700 мужчин, женщин и детей легиона оставались на Хельме. Грейсон сжал кулаки. Все происходящее здесь каким-то образом связано со странными событиями на Сириусе-5. В этом он не сомневался. Но что именно происходило и какая тут связь? Это нужно было узнать. Причем быстро. Если они и впрямь вляпались в революцию или очередную междоусобицу дома Марика, жизни людей на Хельме подвергались серьезной опасности. «Рен», — обратился к капитану Грейсон, «как долго будет накапливаться энергия для прыжка?» Тор посмотрел на свои часы. «Так, парус убран. 125 часов, если мы поторопимся, иначе 175. Нет ли еще признаков, что они нас засекли?» «Да пока нет. Свет не распространяется мгновенно, и весточку о нас они получат не сразу. Правда, положение вещей таково, что...» Он молча ткнул большим пальцем в громкоговоритель, беспрестанно бормотавший какую-то зашифрованную неразбериху. Из динамиков вновь послышался взволнованный голос. «Внимание! Неопознанный шаттл в точке 007, вектор 311. Мы не получили ваших ИС. Пожалуйста, назовите себя, пожалуйста, назовите себя». «Похоже, там внизу полный хаос. Это хороший шанс прошмыгнуть незамеченными». «Окей, приступай к подготовке шаттлов. Лори, передай сообщение». «Пойдут оба, и Фобос, и Деймос». «Отправляемся все?» – спросил Рэмидж. «Кто захочет, останется на индивидууме», – сказал Грейсон. «Остальные пойдут с нами на Хельм». «Все пойдут», – предрекла Лори. «Но что мы можем сделать?» До Грейсона дошла вся нелепость их затеи, и сердце его сжалось. «Одна рота против кого?» «Не знаю», – тихо ответил он. «Прежде всего найдем наших людей и убедимся, что они живы. После этого постараемся выяснить, что за чертовщина тут творится. Будем действовать по обстоятельствам». Он повернулся к Тору. «Ты, Рен, уведешь отсюда корабль сразу по окончании подготовки». «Погоди. Ведь мои люди тоже захотят узнать, что происходит на Хельме. А мы все хотим, чтобы индивидуум остался цел. Корабль незаменим. Я должен быть уверен, что он в безопасности». Каждый год всеми наследными домами производилось всего-навсего около дюжины Т-кораблей. И каждый год 1-2 корабля терялись в битвах, несчастных случаях или просто из-за небрежности. Цивилизация вплотную подошла к той грани, за которой населенным людьми планетам грозила полная изоляция друг от друга, возможно, навсегда. Поэтому даже враждующие группировки старались не повредить в своих сражениях Т-корабли. Но люди не всегда бывают разумны. И поэтому Грейсон не хотел рисковать. «Вы отправляетесь на Стюарт», — продолжал он. «Тамошний герцог неплохой человек, он честен. К тому же имеет уши при дворе генерал-губернатора на Атреусе. Он ни разу не обманул нас. Не исключено, что он сумеет поведать вам, в чем дело». «Может быть, но ведь вы окажетесь в самом пекле». «С этим мы сами управимся, как на Верзанде. Мы назначим вам дату и время, и вы прыгнете обратно. Мы будем ждать серии сигналов на коротких волнах. После обрисуем нашу ситуацию и скажем, что делать». «У меня не останется шаттлов», – произнес Тор. «Зато у нас будут», – Грейсон посмотрел на всех по очереди. «Теперь, когда у них появилась схема действий, которой нужно было придерживаться, ему немного полегчало. По выражениям на лицах остальных людей он понял, что все настроены решительно. «Шаттлы пойдут с максимальным ускорением», – сказал Грейсон. «Если повезет, на орбите решат, что это просто-напросто еще один рейс, забывший послать свои ЕС. Благо, таких здесь, кажется, хватает. Мы поищем место для посадки как можно ближе к Дюранделе», – он пожал плечами. «А там посмотрим».